«Зря смеетесь», — недовольно посмотрел на него священник. «За эти 5 лет у каждого ее солдата появился железный меч, кинжал, копья у них тоже с металлическими наконечниками. На каждом солдате медный шлем, а холщовые доспехи заменены на кольчуги. Щиты покрыты металлическими вставками. Копейщики имеют на вооружении еще и дротики, сделанные целиком из металла, как болты от арбалетов. Таких солдат у нее 5000. Лучники вооружены еще и топорами, у каждого колчан на 100 стрел, а к этому подразделению прикомандированы телеги, на которой есть запчасти для луков и 1000 новых стрел. Кстати, есть и специальные телеги с котлами, которые едут за войском и готовят еду. То есть солдатам графини не приходится искать еду во время остановок, их уже ждет горячий обед. Полезное изобретение, восхитился рыцарь. Можете порадовать командование ордена, Юнми привезет на ярмарку 10 таких, как она их называет, полевых кухонь, на продажу. Но у графини появилось почти 3000 мушкетеров, вооруженных пистолетами новой конструкции. Попытка купить один экземпляр к успеху не привела. «А зачем они вам?» – удивился один из депутатов-горожан. «У нас тоже есть охранные структуры в монастырях, и оружие требуется нашим монахам, ведь и на монастыри нападают. А пистолеты у солдат-графини могут стрелять несколько раз подряд. Надо будет сообщить в орден», – заявил рыцарь. «Кстати, вместо стандартных мушкетов у солдат Юнми оружие, под названием винтовка. Оно тоже может стрелять несколько раз подряд. Неизвестно, откуда у графини появились боевые лошади, ведь сейчас ее конница, а это 500 человек, вооружена не только мечами и копьями, но и уже упомянутыми пистолетами. Но и это еще не все. У графини есть артиллерия. Это не только общепринятые орудия из бронзы или меди, стоящие на стенах ее замка и крепостях ее вассалов. Войско Юнми имеет 40 легких многоствольных орудий, которые установлены на колеса, и их перевозят на прицепе за телегами, на которых везут ядра и порох. Таким образом, у Юнми набралось довольно хорошо обученное войско в 7000 человек. Кроме этого, у нее есть так называемый госпиталь. Там работают лекари, обрабатывающие раны. Есть и то, что графина называет службой тыла. Это уже упомянутые полевые кухни, телеги с припасами, мастеровые для починки оружия и прочее. Таким образом, у Юнми 10 тысяч солдат, полностью вооруженных и обученных. Каждый вассал, руководящий сотней, получает у нее так называемую офицерскую зарплату, 5 мун в месяц. Солдаты получают в месяц по 1 киму. Поэтому ни один из холопов, служащий в войске Юнми, не повернет оружие против нее самой, ни один мастеровой не получает 12 кимов в год даже тут, в ТЗНГУ. Ладно, понятно, что графиня пришлет охранять товары своих солдат. Встал со скамьи один из депутатов. Но тут было сказано, что у графини появилось много разного товара. Откуда он взялся? Ведь не грабила же она торговые караваны. Таких жалоб не поступало. Зато из ее графства стали поступать хорошо обработанные доски, деревянные брусья и балки. К тому же есть сведения, что у Юнми появилось 7 барж, причем не простых, а с необычным паровиком новой конструкции, который она называет непонятным словом «стирлинг». Скорее всего, именно с его помощью ее люди распиливают древесину. Купцы, идущие через графство и останавливающиеся в тавернах, принадлежащих Юнми, рассказывали, что им предлагали вместо обычного вина или спиртовой настойки какой-то пенистый напиток под названием мехчу. Его приносили к рыбе, которую не ловит, как обычно, а разводит каким-то образом в бассейнах. Туда никого не допускает охрана. Также к мехчу предлагают вкусное мясо, но откуда оно берется, местные молчат, сказал священник. Мне тоже привезли бочонок этого мехчу и непонятное мясо. Напиток немного хмельной, но приятный, чуть горчит. Мясо очень нежное и вкусное, сообщил собравшимся главный священник региона. Из всего сказанного следует вывод, что поступления в казну и другим заинтересованным сторонам от графства Тенгу должны существенно увеличиться. Подвел итоги к обсуждению имперский чиновник. Ярмарка. Толпа стоит у прилавка с разнообразной снедью и напитками. Продавец расхваливает свой товар. Подходи, налетай. Новый напиток мехчу. 6 сортов речной рыбы. Чипсы, новый вид мяса к алкогольным напиткам. Первая кружка мехчу, бесплатно. А если я хочу много? Есть 2 вида тары для мехчу. Стеклянные бутыли, там литр напитка, и бочонки, в них от 5 до 20 литров. Понятно. А сколько стоит бутыль? 20 медных вон. Бочонок, от 2 до 5 кимов. А эти, чипсы, 5 кимов 200 грамм. Какие большие рыбины? Это точно, речные? Да, можешь спросить знатока. Цена килограмма, 5 медных вон. Так дешево, у нас много этой рыбы. Если возьмете сразу 10 кило, то цена уменьшится на 10%. То есть вместо 50 вон, я заплачу 45, ага, давайте, беру. А вон те виды рыб, цена одна, на весь товар. Тогда мне по 10 кило все 6 видов. Около открытых ворот в помещении, заполненного досками и другой деревянной продукцией, народа меньше, в основном, это представители разных цехов города. Они осматривают товар, проверяют качество дерева, сколько стоит доска, какая, тут несколько типов досок, это, 3 кима, а та, корабельная, 6 кимов, они хорошо просушены, можете проверить каждую доску. У нас специальное устройство графиня придумала, которое и подсушивает дерево, а эта балка почем, какая, 6-метровая, 20 кимов, 10-метровая, 30, то есть, если я возьму несколько 10-метровых, мне выйдет дешевле, чем такое же по длине количество 6-метровых. Так и есть. Сколько у вас таких балок? Сотня. Беру все, сейчас пришлю рабочих. Аристократы рассматривают разложенные на прилавках оружие и доспехи, и с удивлением пялятся на телегу с большим котлом, трубой и печью. Эй, холоп, что это за тачка? Полевая кухня. А для чего она нужна? Когда войско в походе, эта кухня едет за ним, и повара готовят во время движения еду. При остановке солдаты получают уже горячий обед. Можно ее использовать и при выезде на природу, или во время поездки на дальние расстояния. Хорошая штука. А как на ней работать? Нужно 2 человека и возница. Повар готовит еду, а истопник следит, чтобы огонь в печи не погас. Для аристократов может быть приготовлена горячая вода. А зачем она нужна в походе? Как только остановка, можно чаю попить, или, даже, искупаться. Искупаться, говоришь, это хорошо, а то пока идешь, весь в пыли вывалишься. Сколько стоит эта кухня? Я правильно назвал этот агрегат? Да, господин барон. Цена, 10 золотых. Почему так дорого? Так ведь, это как сказать, телега ведь вам прослужит много лет? Ну, да. А котел, печь и труба продержатся еще дольше. В результате, у вас, если пересчитать, выйдет, что за каждый год использования кухни вы платите всего лишь мун. Если подумать, да, верно, так и выходит. Сколько вы привезли таких телег? 3. Но если надо больше, то можете приехать в Кёсон, и тогда цена каждой кухни упадет до 8 мун. Хорошо, беру все 3. У пристани собрались капитаны речных судов. Вот, тут представлена самоходная баржа в 2 вариантах. Весельно-парусная и с механическим двигателем типа стирлинг. А почему он такой большой? Паровик раза в 3 меньше. Зато у паровика может взорваться котел, а к нашего двигателя ничего не взрывается. Да и от паровой машины идет на корпус ощутимая вибрация, и шум от нее большой. А тут этих проблем нет, да и дров или угля стирлинг потребляет на 20, а иногда и на 50% меньше, чем паровик. Уже 2 года, как мы применяем это изобретение нашей госпожи, и нет никаких проблем. А патент на этот ваш стирлинг есть? И патент и право эксклюзивного выпуска таких машин у нас имеется. Сколько стоит эта баржа? Какая, с парусом или двигателем? Оба варианта. 100 мун парусник и 200, стирлинг. Вы все 7 барж продаете? Да, тут 4 парусника и 3, с машиной. А если город у вас все суда закупит? Скидка будет? Да, сотню можно вычесть. Тогда, вот вам 900 мун. Поставьте охрану, и через час я вернусь со своими матросами. Будет сделано, господин капитан. Что-то знакомое. Пока мои холопы торгуют на ярмарке, заполняя мой карман денежками, я с Инби, женами Ян Сока, который не захотел быть наемником, а устроился у меня командиром одной сотни и охраной, идем по празднично украшенному городу. Сегодня первый день ярмарки, но уже мне донесли, что продались все корабли и полевые кухни. Это радует. Ага, вывеска. Театр Янбана Беншика. Тут же висит афиша. Новые танцы Раджани. Торопитесь. Только на время ярмарки. Стоимость билета – 5 кимов. Ну, что, заходим. Оборачиваюсь к свите. Те кивают головами. Посмотрим, что за Раджани и как там танцуют. Госпожа Юнми, а тут нет ничего похожего на кпоп? Тихо интересуется Инби. Пока то, что я знаю, о местных танцах и песнях на кпоп вообще не похоже. Берем билеты в ложу аристократии. Хи-хи. Успели раньше местного феодала. Больше мест в ложе нет. Ничего, сядет в первом ряду, не развалится. Небольшое помещение вмещает не больше сотни зрителей. Нам все хорошо видно, ведь мы сидим выше всех и прямо по центру сцены. Вот, открылся занавес, и вышла большая группа девиц. Смотрим на них, а потом я толкаю локтем Инби. Вот, хотела к поп, смотри. Но ведь это не, но похоже. Да, соглашается девчонка. А мне почему-то музыка показалась знакомой. И тут в голове вспыхнула догадка. Индия, Болливуд, танцы и песни. Вот на что похожи эти танцы неизвестной мне страны Раджани. После этой группы девиц вышла другая, поменьше. То, что они исполнили, немного отличалось от ранее показанного. Ну, вот видишь, что-то похожее на кпопе тут есть. Но они сами не поют. Но ведь и там, часто идолы только танцуют, а рот открывают под фонограмму. Ну, это уже не кпоп, дуется Инби. А что такое это капо? Заинтересовались аборигены из моей свиты. Танцы с песней. То есть, те, кто танцует, еще и поют. Но это же трудно, говорит свита. Перехожу на корейский. Мои слуги уже привыкли, что с рабыней я говорю на другом языке. Инби, ты танцевать сможешь? Попробую, надо потренироваться. Раньше танцевала, но только каверы вместе с Чонхва. Жены Ян Сока половину того, что мы говорим, не понимают, но догадываются, что это относится к тому, что мы увидали на сцене. Тогда, дома попробуем. Еще и этих двух привлечем. Указываю я на моих фрейлин. Хорошо, соглашается Инби, переходя на язык аборигенов. Она уже свободно говорит на нем, поэтому проблем с ней нет. Пока мы строим планы внедрения кпоп в местную жизнь, на сцене темный парень, очевидно, метис и белокожая девица демонстрируют сразу 5 танцев, в которых я опознаю мелодию и движение, похожие на то, что видал в индийских кинофильмах у себя на земле. Вот, это больше похоже на кпоп, хлопает в ладоши Инби. Кто у кого стибрил движение, корейцы у индусов или наоборот, я не знаю. Но то, что здесь есть что-то похожее на индийское искусство, я понял. Посмотрим, может и кпоп тут приживется. Месяц спустя, наконец, ярмарка завершена. Для нас она была успешной. Пиво под названием Мехчу успешно внедрено в быт аборигенов. Из чего оно варится, они так и не узнали. А нечего обзывать хмель сорняком, и солод не надо выбрасывать. То же самое и с мясом рака, которое тут с моей легкой руки стало называться чипсы. Только Инби поняла, что это такое, да и пиво она продегустировала первой, когда поведала мне, что Чонхва ее и еще одну подругу водила в ресторан, где для них были приготовлены закуска и выпивка. Со стрилингом хорошо получилось. Я кое-что помнил, а остальное мне поведал Кучерявый, когда я связался с ним для консультации. Изобрел я самый простейший вариант этого устройства. И то, чтобы его сделать, потребовалось 2 года. Модель моего варианта двигателя стирлинга. После появления безопасного, нет котла, двигателя, у меня заработала лесопилка, а потом, уже через год мои холопы сумели поставить стирлинг с грибным колесом на корме баржи, построенной на моей небольшой верфи. Тяжелее всего пришлось с созданием войска. Не было оружия, кроме самодельных копий и щитов. Но потом все поменялось. На моей земле удалось обнаружить месторождение россыпной меди. Это были куски размером с кулак, лежащие по берегам одной из рек, проходящей по моему графству. Меди было столько, что я продавал ее в другие города и территории, а на полученные от этого деньги покупал нормальное железное оружие для армии. С лошадьми тоже крупно повезло. Несколько табунов мне пригнали контрабандисты из Пукханской империи. Из меди мои кузнецы потом лили пушки и вытягивали гильзы для патронов. Удалось сделать сравнительно скорострельные пистолеты и винтовку типа Масинки. Конечно, чтобы получить чертежи, пришлось обращаться к Кучерявому. Потом 3 года адаптировали все это к местным материалам. Для передвижной артиллерии я решил применить что-то похожее на средневековые многоствольные установки, правда, модернизированные. Они были на колесах, так что, в отличие от местных стационарных многоствольных крепостных систем, могли применяться во время битвы в поле. Рыбное хозяйство, которое из-за примитивных удочек не могло принести дохода, я перевел на промышленные рельсы. Было построено с 10 бассейнов с проточной водой, куда посадили 6 видов пойманных в реках рыб. Не все было гладко, понадобился год, чтобы это все заработало, и стало давать прибыль, увеличивающуюся год от года. На рыбозавод я тоже поставил охрану, чтобы туда никто не проник. С раками было проще. Объявил холопам, что как только местные раки пойдут в поход из реки в озеро, им разрешается ловить 1/10 от числа животных, и сдавать каждого рака мне за одну медную вону. Так вот, в первый же сезон миграции холопы натаскали мне 10 тонн раков, а из клешней удалось извлечь почти 600 килограмм мяса. Первые партии деликатеса я отправил в таверны моего графства. Новая еда под названием чипсы пришлась по вкусу аборигенам. Слава богу, они не знают, что это мясо клешней раков. Иначе меня бы прокляли их священники, ведь тут рак считается нечистым животным, так как аборигены не могут его тело использовать в пищу. В общем, на претворение плана стабилизации финансового положения ушло почти 5 лет. Теперь все налажено, прибыль постепенно растет, вызывая зависть соседей. Думаю, что придется повоевать, чтобы сберечь мое добро. Несмотря на появление у моей армии винтовок и унитарного патрона, я приказа о запрете на изготовление нового, для аборигенов, оружия, не нарушал. Все дело в том, что ко мне попал человек, сбежавший из лаборатории ордена. Он рассказал, что там уже догадались, что нужно разработать унитарный патрон, а вот капсюли изобрести не могут. Поэтому работы у них пробуксовывают, но я думаю, что лет через 10, они и капсюли изобретут. Я просто их опередил, случайно обнаружив у одного из видов местных кристаллов свойства, похожие на действие капсюля. Глава 21. Что делать, если зовут на бал? Посланник императора. После ярмарки, существенно пополнившей мою казну, и показавшей, что мои потуги привели к развитию в правильном направлении, я занялся повседневными делами. Надо было выявить среди подрастающего поколения способных ребят, которых я решил обучить и поставить во главе своих предприятий. Пару человек было решено послать на обучение в столицу. Нужны собственные юристы, разбирающиеся в хитросплетениях местного законодательства. Тут есть только один университет, в котором обучают студентов на 5 факультетах: богословском, юридическом, техническом, каллиграфическом и военном. Последние 2 факультета только для дворян и аристократов. Каллиграфами здесь называют государственных чиновников, а на военном отделении готовят командиров подразделения императорской армии. Отдельно существуют школы торговли и искусства, художники, артисты, музыканты, но есть и частные пансионаты, где обучают этикету, готовят телохранителей и прочее. В крупных городах, при цехах производителей разных поделок, созданы школы, которые готовят рабочих, нужда в них острая, ведь уже появились паровые машины, а их надо производить, обслуживать. Да еще и орден нуждается, как в рабочих, так и в ученых. Мне рабочие высокой квалификации, по местным меркам, пока не нужны, у меня нет ничего такого, чтобы этого не смогли сделать кузнецы. Военную мастерскую, где производят винтовки, пистолеты и другое оружие, и цех по производству боеприпасов, я оборудовал простейшим конвейером. Это не только резко увеличило выпуск, но и позволило обойтись холопами вместо специально купленных рабочих. Сижу у себя в кабинете, рядом устроилась Синби, и что-то тихо напевает себе под нос. Окно открыто, слышны команды начальника моей охраны, идет развод постовых. Изучаю предложение ордена, который прислал гонца с письмом магистра. Рыцари хотят закупить у меня винтовки и пистолеты по 100 штук каждого вида оружия, несколько барж и десяток многоствольных орудий. Их впечатлила скорострельность моего оружия. Я на ярмарку повез винтовки и пистолеты, у которых вместо применяемых моими солдатами унитарных патронов, используются раздельные прессованные цилиндрики пороха и конические свинцовые пули. В стволе сделаны нарезы, что позволяет придать вылетающей пуле небольшое вращение, улучшает кучность стрельбы и дистанцию полета пули. Такое оружие имеет преимущество перед используемым в этом мире. Порох впрессован в медный цилиндр, поэтому отсыреть не может. Сами пули и пороховые заряды установлены в барабане попарно, в каждом его отделении. Всего в этот барабанный магазин влезает 5 патронов. Сам барабан прокручивается специальным рычагом после каждого выстрела, который производится ударом кремня по высекателю искр, поджигающих порох. Естественно, сам механизм сделан из местных материалов, поэтому оружие выходит из строя после 100 выстрелов. Но местные образцы не переживают и 30 выстрелов. К тому же, перезарядка на моих образцах винтовок и пистолетов производится молниеносно, что позволяет уже через 5 секунд произвести следующий выстрел. Тогда как в оружии ордена манипуляции по перезарядке карабина, последнего достижения рыцарей, занимают полминуты. К тому же, барабан на моем оружии съемный, и заменить его даже гражданский человек сможет за минуту. Есть и специальный патронтаж, куда можно закрепить до 20 барабанов и носить их с собой. А у моих солдат винтовки, магазинные, похожи на трехлинейки Мосина. Да и механизм там полностью повторяет это надежное оружие. Патроны у нас унитарные, поэтому стрельба ведется залпами, перезарядка магазина занимает секунды, патроны установлены в специальный держатель, по 5 штук. С его помощью их солдаты вставляют в опустевший магазин. То же самое и в пистолетах. Но из-за отсутствия барабанов оружия, имеющиеся на вооружении моей армии, легче, чем те образцы, что были представлены на ярмарке. Если рыцари догадаются совместить цилиндры с порохом и пули в единую конструкцию, то для получения унитарного патрона им останется изобрести капсюль. Но вот с этим у них как раз и большие проблемы. Увидев, что оружие моего производства стреляет быстрее, орден купил несколько винтовок и пистолетов на ярмарке. Потом они узнали, что у меня есть конструкция получше, и их разведка украла магазинную винтовку. Мастера из ордена попытались ее повторить. Хи-хи. У них магазинное оружие не получилось, так как их ученые не смогли сделать нормальные пружины. У меня тоже нет производства пружин из-за отсутствия в этом мире нужных марок стали. Но я, посредством дрона, послал запрос начальнику станции, висящей над планетой. Могу ли я получить нужные мне пружины в готовом виде? Там подумали и решили, что несколько десятков тысяч таких деталей считаться прогрессорством не будут. Мне их прислали, и большая часть пружин сейчас хранится в моем подвале. Использую их по мере надобности, только для своей армии. Продавать магазинные винтовки я не буду, и пистолеты тоже. Поэтому ответим ордену вежливым отказом, сославшись на то, что у меня кончились запасы пружин, доставшиеся случайно в Пукхане от одного старого мастера. Поверит, хорошо, нет, тоже неплохо. Но я уже изучил тактику рыцарей. Они пошлют в соседнюю империю людей, чтобы те навели справки о производстве пружин. А оно там есть. Но, только пукханские пружины намного хуже моих. Наши баржи и орудия ордену я продам. Стирлинги уже пытаются делать, купив у меня лицензию. Но все дело в том, что культура производства местных мастеров еще довольно низка. Те допуски, которые он использует при производстве паровых машин, в стирлинге не проходит. Вроде бы простая конструкция на вид, а у меня почему-то двигатель получается мощнее, чем у других производителей. Да и работает первый образец на лесопилке уже 3 года, а у конкурентов больше 8 месяцев ни один произведенный ими стирлинг не протянул. Госпожа Юнми, на пороге моего кабинета появляется служанка. Прискакал имперский почтальон. Пусть войдет. В кабинет быстрым шагом заходит человек в кольчуге и шлеме. На боку у него висит сабля, в руках пакет с большими сургучными печатями по углам и в центре. Мужчина кладет ношу на стол, вынимает пластинку, протягивает ее мне. Достаю из ящика стола печать и ставлю ее туда, куда указал почтальон. Там уже стоят печати тех графств, которые он успел объехать. Если кто думает, что здешние почтальоны ездят на лошадях, глубоко заблуждается. Они применяют паровые автомобили, а их еще и охраняют гвардейцы. Например, у этого, который заехал ко мне, охрана состоит из 8 всадников в полном вооружении, да еще и с пистолетами. Отдаю почтальону 3 серебряные монеты, в империи все должно приносить доход императору. Тот кланяется и быстрым шагом покидает комнату. Наверное, торопится дальше. Так, что тут нам пишут из столицы. Графиня Юнми, в честь дня рождения принца Донвука, вы приглашены на бал, который состоится через месяц во дворце императора. В качестве входного билета покажете охране это письмо и заплатите 8 мун. А у них там, губа не дура. Так, читаем дальше. С собой можете привести не более 6 вассалов и 4 охранников. Желательно, чтобы на балу были продемонстрированы оригинальные песни и танец, посвященные наследнику. Если у вас нет возможности представить развлекательный номер, то можете отказаться от него, заплатив 20 мун. В качестве подарка аристократы вашего уровня могут предложить принцу дорогое оружие, редкие поделки и тому подобное. Если у вас нет возможности одарить именинника, то можете осчастливить принца 2000 мун. Канцлер Ушин, мда, грабит народ, не выходя из дворца. И ведь от такого приглашения не отвертишься. Придется ехать, подарок не повезу, обойдется, дам ему 2000 золотом, пусть подавится, а вот номер, думаю, успеем поставить за 3 недели, так, а что будем учить, ясно, что к поп, Тут такого нет, значит, оригинальность соблюдена. И песня, и танец. Инби, настало время нам учить кпоп, радую школьницу. А что такое, Агдан, что-нибудь случилось? Спрашивает кореянка. Нас приглашают на бал, в столицу. У принца день рождения. Просит спеть и сплясать. Ты готова послужить распространению волны Халлю на этот мир? Но, Анни, я ведь умею только исполнять. За это не беспокойся. Кстати, Жон Ян Сока тоже позовем. Песню и танец я придумаю. Ну, тогда, да, расцвела улыбкой моя рабыня. Беги, зови этих Аджум. Я с ними должна поговорить. Неспровоцированное нападение и итоги первой военной кампании. Вот ведь, эти феодалы не дадут нормально подготовиться к балу. А ведь надо платья новые пошить, да и наряды для танца подготовить. Не имется соседям с северо-запада. Барон Хёнджи, очевидно, по приказу своего сюзерена, графа Юнджисона, попытался захватить мои баржи, везущие товар по реке, проходящие от нас через три графства, в том числе, и по землям этого Юна. Сейчас прискакал гонец. Мои корабли вернулись домой, потерь нет. Во время нападения противник применил лодки и один корабль, типа струга. Вначале ничего не предвещало нападения. Мои люди, подплыв к берегу на Ялике, внесли, как обычно, деньги за разрешение пересечь это графство. Но, как только они вернулись на корабль, где сидел начальник нашего каравана, всего барж с грузом было 4, с берега прозвучал выстрел. Из-за островка, стоящего посреди реки и зарослей камыша, выскочили лодки, заполненные вооруженными людьми. С тыла появился струг с двумя пушками и дал залп, а потом с него полетели горящие стрелы. Идиоты. Во-первых, у меня баржи обиты железом, так что, не горят. А во-вторых, на каждой из них есть многоствольная пушка с 16 стволами. И заряжены они отнюдь не ядрами, а самыми настоящими снарядами унитарного типа. Вот и шарахнули по всем бандитам из 64 стволов. По лодкам стреляли картечью, а в струг полетели зажигательные снаряды. Представляю, какой там фейерверк был. Половина лодок с нападающими утонула, другие бросились обратно в камыши, струг сгорел дотла, там никто не выжил. Пока шла пальба, люди барона натянули железные цепи, перекрывая моим баржам путь. С берега по кораблям начала палить артиллерия барона, но ядра ударялись о железо бортов моих барж и беспомощно отлетали, плюхаясь в воду. Мои люди сумели взорвать одну цепь, которая мешала двигаться назад, и, огрызаясь огнем, баржи ушли домой. Так, придется наказать всех причастных к этой провокации. Иначе, аборигены посчитают, что графиня слаба и сядут на голову. Велел трубить сбор. Пойдем тремя отрядами, причем один из них будет на кораблях. Первый отряд осадит замок барона. Второй отряд совершит бросок к замку графа. С кораблей на деревне, находящиеся вдоль береговой линии, нападет третий отряд. Его задача – захватить как можно больше холопов, скота и разных материалов, и удрать. Люди мне нужны, и раз есть возможность не покупать холопов, а просто захватить их в плен, почему бы это не сделать? Трое суток первый отряд, которым командовал мой начальник охраны, обстреливал стены крепости барона. Пока он это делал, минеры заложили бочки с порохом в нескольких точках, вдоль стены под воротами. Попытки противника помешать были пресечены моими лучниками и мушкетерами. Любой, кто появлялся на стене, или погибал, или получал ранение, ничего не успев сделать. Наконец, под утро четвертых суток, рвануло так, что от основной стены крепости осталась только треть, а дополнительная стена завалилась внутрь замка сразу в трех местах. Солдаты двинулись на штурм, под прикрытием артиллерии и мушкетеров. Я сидел в палатке, в лагере отряда, окружившего замок графа. Мы подошли сюда только вчера, поэтому успели только дать один залп по стенам. По пути пришлось последовательно разбить несколько крупных отрядов врага, численностью от 200 до 300 человек. Они действовали из засад, на открытый бой не выходили. Мы понесли первые потери, но потом, прежде чем двинуться в путь, я высылал разведку, и, получив сведения, где приблизительно укрываются враги, вначале наносил по этому месту артиллерийский удар. Такая тактика принесла плоды. Понеся огромные потери от картечи, враг запаниковал, а потом бросился отступать в сторону замка графа Юна. И вот, мы около этой цитадели. Мои солдаты начали охват этой твердыни. Скоро кольцо замкнется. Госпожа Юнми, прибыли гонцы от начальника вашей стражи и речного отряда. Пусть войдут. Заскакивают два молодых парня, все в пыли, у одного перевязана рука. Оба приседают на одно колено. говорит и, указываю пальцем на раненого, госпожа, замок барона взят, потеряли 100 человек, весь гарнизон и семья барона вырезаны, вот опись найденных трофеев, протягивает мне свиток, иди к лекарям, и пусть тебя хорошенько покормит, читаю донесение, моя госпожа, замок полностью разрушен, убито 320 врагов, в том числе и барон со своей семейкой, над руинами установлен флаг нашего графства, пленных нет, захвачено, 200 мечей, 120 копий, 50 луков с 1000 стел, 2 цепа, 6 мушкетов, 8 пушек, 30 бочонков с порохом, из подвала замка вынесено, 20 отрезов дорогой материи, 8 тонн продовольствия, 3 бочки вина, 2 сундука с серебром, и 1 ларец с золотом, скот враг успел извести, муку рассыпать на землю, из деревни, принадлежащей барону, отправлено в Кёсан, под охраной 1000 душ крепостных, наши потери, 97 человек, одно орудие, сейчас мы направляемся к вам, будем завтра днем, так, жаль, одной сотни не стало, главное, теперь я могу написать в канцелярию императора ходатайство, чтобы баронство было присоединено к моим землям, теперь почитаем, что пишут наши пираты, госпожа, рады сообщить, что в береговых деревнях никакого сопротивления не было, всего вывезено до 15 тысяч холопов, 800 голов крупного рогатого скота, 4 тысячи штук домашней птицы, 200 тонн зерна, разных съестных припасов, 6 тысяч тонн, уведены 10 весельных барж старого образца, нами очищен склад с каменными блоками, оттуда вывезено оборудование, подъемное устройство с паровой машиной. Завтра, во второй половине дня или вечером наши суда подойдут к той части замка графа, которая стоит на берегу реки. Мда, война, если она успешна, приносит ощутимый доход. Ладно, подождем, пока завтра произойдет объединение наших сил, потом выставим ультиматум графу. Уже ко второй половине дня вокруг замка графа Юна собрались все три наших отряда. В подзорную трубу я видал, какие тревожные лица были у защитников крепости. Все утро я сидел, записывая мои требования к владельцу графства. Уже хотел отправить посла с ультиматумом к хозяину замка, но тут доложили, что прибыли имперский чиновник по делам внутренних войн, представитель церкви и пара рыцарей из ордена. Пригласил их к себе в палатку. «Графиня, нам известно, что на ваши суда совершено нападение, и это привело к данной войне», – начал представитель империи. Как мы понимаем, главный виновник, барон Хёнджи, уже наказан. Он убит, вместе со своими домочадцами. Смотрю в глаза чиновнику. Его передернуло. Надеюсь, ваши люди не зарезали дворянина, как собаку. Нет, что вы. Просто взорвали его жилую башню вместе со всеми, кто там находился. А нельзя было послать к нему парламент один йора с требованием репараций? Нет, он бы такого не принял. Отвечает чиновнику один из рыцарей. Что вы хотите, графиня? Земли барона должны войти в состав моего графства. Хорошо, я могу это оформить сейчас же, заявляет чиновник. Соглашаюсь. Составлено документ, который подписывают орден и церковник. Чиновник ставит большую имперскую печать. Отныне, графиня, эти земли ваши. Но, согласно закону о войне, вы обязаны передать империи, ордену и церкви 1/3 от уже взятых трофеев. Кроме этого, наша делегация выступит посредником между вами и графом. Пора заканчивать военные действия. Хорошо, согласна. Бурчу я, хотя жаба душит и хомяк кусает за задницу, с какой это стати я еще должен треть захваченного в виде трофеев отдавать этой троице мироедов. Но умом понимаю, что в случае неповиновения, на мое графство набросятся войска ордена и императора, а только у рыцарей 60 тысяч копий. Плюс пушки и мушкеты, да и у императора гвардейцев хватает. Вот, мои требования к графу. Я подожду итоги вашей миссии у себя в лагере. Троица читает, что я там нашкребал, а потом священник говорит. Дочь моя, вот эти два пункта надо вычеркнуть. Граф прилюдно никогда не будет просить у вас прощения, да и столько золота, сколько тут написано, у него просто не. Надо уменьшить сумму в 4 раза. Ладно, вы лучше знаете. Устало говорю этим грабителям. К вечеру, после выплаты репараций графам и расчета с представителями триединой власти, мое войско отходит от стен графского замка и держит путь домой. Подготовка к балу. Война принесла мне плюшки. Теперь мои корабли проплывают по территории, где шли военные действия без уплаты дорожного налога. Казна пополнилась довольно крупной суммой денег, что позволяет начать думать о более масштабных проектах, чем осуществленные до сих пор. Войско мое увеличилось на 5000 рекрутов, речной флот теперь имеет около 40 барж разных классов. На месте разрушенного баронского замка строится моя вторая цитадель, которую я назвал, по местной традиции, Кёсанан. Это будет еще одна моя резиденция. Все, кто участвовал в войне, получили денежные премии и материальные блага. У меня добавилось 3 вассала, я возвел в ранг мелких дворян, шевалье, особо отличившихся солдат. Каждому из них даровано по 500 холопов и усадьбы с небольшими наделами земли. Как мне стало известно, орден изучает тактику, которую мы применили во время похода. Особенно, их заинтересовало широкое применение огнестрельного оружия и артиллерии. Да и применение мин для подрыва стен крепости оказалось неожиданным для местных генералов. Тут так поступали очень редко. Ладно, месяц быстро пройдет, пора готовиться к балу. Итак, что одеть? Местные наряды мне не нравятся. Надо еще учесть, что здесь считаются недопустимыми вырезы на спине, открытая грудь женщины, голые плечи. Придется проконсультироваться с Кучерявым. Нам пришлось ехать в Тенгу и заказывать выбранный мной фасон в мастерской женской одежды. В результате, для дефиле мне, Инби и двум женам Ян Сока пошили вот такие наряды, закрыв плечи сетчатыми вставками зеленого цвета. Платье для меня и моей свиты. Ну, еще немного украшения из жемчуга и серебра нацеплю, и все. Нечего выделяться, слепить местный бамонт золотом и прочим. Для танца тут никаких ограничений в одежде не было, но, естественно, тело должно было быть прикрыто. Ну, есть костюмы к поп, которые удовлетворяют этим требованиям. Песню и танец я придумал, естественно, с помощью Кучерявого. Хотел взять одну песню Блэкпинка, но у него тексты немного феминистские, и тут их не споешь. Тогда решил, что лучше всего подойдет Кэнди Бой. Главное, что тут нет никакой политики и прочего. Обычная сладкая песенка о любви и облаках. Меня ото сна разбудил голос. Запутанная мелодия. Карамельный водопад. Втайне мы вдвоем встретились. Облака на небе. Евербаделак отме. Все смотрят на меня, выше облаков. Ничего страшного, если я упаду, пока бегу. Мне нравится все, что связано с тобой. Мой сладкий мальчик, мой малыш. Мы цандылови, мы бабы. Следует ли мне сказать, что мы снова встретимся? Мой сладкий мальчик, мой малыш. Мечта очень сладка. Мне бы хотелось, чтобы мы были друг напротив друга, смотря в глаза. Перевод на русский с https://ruler.transom/candyboy3309. Когда я пропел песню Инби, она пришла в полный восторг. Но нам нужна еще одна девица, которая может петь, объявил своим фрейлинам. Есть тут одна, Пынхо зовут, привести? Спросила младшая жена Ян Сока. Да, давай, надо уже начать готовиться, у нас только 2 недели. Глава 22. Глаз Бога и многое другое. Столица. На бал мы приехали вовремя. Слава местным богам, что паровые дилижансы ходят так часто. 200 километров до стольного града империи мы проехали за сутки по очень хорошей каменной дороге. Вместе с нами ехала и графиня Деми со свитой. С ней я никогда не встречался, поэтому пришлось знакомиться, соблюдая все правила местного этикета. Потом, всю дорогу эта, уже немолодая женщина, полоскала мне мозги, рассказывая то о видах на урожай, то о каких-то новинках, привезенных торговцами из-за границы, то о порядках, существующих во дворце императора. Наконец, трескотня этой графини прервалась, мы приехали на одну из площадей столицы. У нас проверили паспорта, мы показали конверты с приглашением на бал, и нам указали, что ночь перед мероприятием мы проведем в гостинице «Дракон Гои». Мда, как видно, с приглашенной на бал аристократии, император решил срубить как можно больше денег. Номер, обслуга и еда в этом отеле стоили в 3 раза дороже, чем обычно. Хотя, если сравнить с землей, можно считать, что я попал на крупное спортивное мероприятие, типа Олимпийских игр, а за это надо платить. После еды мы вышли прогуляться по столице. Ну, что сказать, огромный средневековый город. Бедняки живут в 5-этажных домах типа общежитий. На этаже 12 стандартных комнатушек, по одной на семью. В общем коридоре находится туалет и ванная, а на другом конце – кухня. Таких общежитий – целые кварталы. Чиновничество, торговцы, цеховые мастера живут в одноэтажных деревянных домах, окруженных садами. Там уже количество комнат зависит от числа членов семей. Это, так называемый, средний город. Затем идут районы расселения местных дворян и аристократии, тут уже стоят или башни, типа замковых, или натуральные дворцы, дороги, по которым движутся лошади, автомобили и дилижансы, каменные, кругом чистота, много зелени. Отдельно стоят храмы и представительства ордена. В столице много торговых площадей и магазинов. Все дороги ведут к огромной дворцовой площади, в центре которой за толстыми стенами находится императорский дворец, раскинувшийся на площади, примерно 10 квадратных километров. Если кто бывал в Пекине, на земле, то видел, наверное, закрытый город китайских императоров. Примерно так же выглядит и дворец императора Тыханчегука. Народу в столице много, чем и пользуются разные воришки. У нас тоже пробовали стянуть мешочки с деньгами, но один из воров остался без руки, а его подельника, пытавшегося сбежать, задержала полиция. Я ведь не дурак, поэтому у нас кошельки сделаны не из холста, а из искусственного волокна космической империи. Специально мне дали на станции перед выброской на планету 100 штук таких мешочков. Их порезать просто невозможно никаким металлическим оружием. Веревка, которой перевязан мешочек и подвешен на поясе, тоже сделана из материала, который на этой планете неизвестен. Внешне мешочек, веревка и пояс похожи на то, что носят здешние люди, поэтому никто не обращает на него внимания, думают, что это обычный кошелек. Вначале мы зашли в довольно симпатичный магазин, над дверью которого была вывеска «Сладости со всего мира». Ну, шоколада тут не знают, зато сахар выращивают из местного вида тростника. Поэтому пирожные и конфеты, в основном, карамель, на прилавке были представлены в широком ассортименте. Внутри самого магазина было устроено что-то похожее на кафе. Сели, попили чай, попробовали разные виды сладостей. Нам понравилось, да цены нормальные. Погуляли в ближайшем парке, посмотрели представление уличных артистов, заглянули в один из местных театров. Там была какая-то постановка по житию Будды. Правда, в местном варианте его зовут Хитту. Под вечер явились в отель, поели, легли спать. Приснился мне Кучерявый. Он сразу и заявил: «Значит, так, во-первых, тебе предстоит выполнить мое задание. После бала вас поведут на торжественный вынос из главного храма Ларца с кристаллом, который местные именуют Глаз Бога. Это моя вещь, у меня ее украл этот божественный клептоман, Меркурий. У него всегда ручки чешутся, и как он бывает у других богов в гостях, после его отлета обязательно что-то пропадает. И, главное, этот мелкий воришка никогда себе украденное не оставляет, а кидает на разные планеты. Вот и у меня он украл этот кристалл. Я его 1000 лет искал, ведь Меркурий накладывает на украденное какое-то заклятие, и хозяин, хоть он и бог, не может найти свою вещь по несколько тысяч лет. Но, если уже известно, где камень, просто возьмите его». Давясь смехом, пытаюсь поддержать разговор с расстроенным Зевсом. «Надо же, бог-клептоман. Ха-ха-ха. Нет, Юнми, ты не понимаешь. Я не могу к нему притронуться, пока мне кто-то не подарит этот кристалл. Это одна из заповедей хаоса, который создал все миры. Значит, так, когда ларец с камнем, а крышки на нем не будет, и его начнут проносить мимо тебя, я напущу густого тумана. Я уже тренировался у Гуни, в Сеуле, на той земле, куда она этого Юркина переселила. Значит, это ты открыл портал». «Какой еще портал?» «Обычный. Ко мне оттуда попала девчонка-школьница. Местные хотели ее сжечь, как ведьму. Я ничего не открывал. Хотя, подожди минутку. Алло, Аполлон, это ты влез в мой эксперимент? Говнюк ты, а не бог. Из-за тебя, я теперь двойной должник Гуанинь. Да пошел ты со своими хотелками Каиду в задницу. В общем, или ты, как только я тебе позвоню, откроешь обратный портал для одной девчонки, или Гефест тебя в клетку посадит, щенок. Но школьница ведь будет помнить о встрече со мной. Нет, стирание памяти я обеспечу. Она опять попадет в тот момент времени, когда ее накрыло белой пеленой. Так, это вопрос решили. Да, как только я напущу туману, никто ничего кроме тебя видеть не будет. Ты касаешься рукой кристалла и мысленно говоришь: все возвращается на свои места. Дарю тебя великому громовержцу. Запомнила, Юнми? Угу. А ну, повтори. Повторяю фразу. Довольный Кучерявый продолжает свои инструкции. Брать кристаллу не надо. Как только туман уйдет, можешь спокойно продолжать свои дела. С Гуанинь мы договорились. Юркина она привела в надлежащее состояние. Надо будет вернуть ему тело Юнми. А как же я? Опять сидеть и ждать, пока кто-то помрет? Нет, ты не понял. Мне потому и нужен глаз, что он позволяет полностью скопировать тело любого человека. Так что, ты останешься в том теле, в котором живешь сейчас. Стоп, а если портал сработает, то Инби попадет к себе домой, а тут исчезнет, что мне говорить своим людям, ведь будут языками чесать. Госпожа приняла к себе ведьму, а она сбежала. Местные попы узнают, еще обвинят меня в чем-нибудь, и на костер потащат. Ладно, как у меня появится глаз, я клонирую ее. По дороге в твое графство произойдет замена. Настоящая школьница отправится домой, а клон погибнет, когда на дилижанс нападут разбойники. Идет? Вполне. Ну, тогда все. Можешь спать, завтра тебе на бал. На следующее утро я проснулся, тихо разбудил Инби и сообщил ей, что скоро она отправится домой, но ни меня и ни того, что с ней случилось, она помнить не будет. Я тоже полечу на землю, и там найдется Пак Юнми. Приврал, чуть, а то вопросами замучает. Значит, Агдан найдут, обрадовалась кореянка. Да но потом ее посадят в тюрьму. Почему? Обвинят в дезертирстве, хотя сами все подстроят. Так быть не может. Корея – демократическая страна. Когда вашим богачам надо, она демократическая, а когда им невыгодно, она становится хуже Пукхана. Не зря ведь ее сами корейцы называют Адам Чосон. Как же так? Почему тебя посадят в тюрьму, Юнми? Узнаешь, когда дома очутишься. Тогда я запишусь в Red Alert. Твое дело. Ладно, ты предупреждена. Все равно то, что я теперь тебе сказала, забудем мы обе. Так мне боги сказали во сне. Сейчас все проснутся. Пойдем, поедим, нарядимся и двинемся на бал. А боги тебе не говорили, попаду ли я дома в какой-нибудь лейбл? Ну, не все от богов зависит. Тебе Гуанин ведь пообещала, что во второй жизни будешь певицей. Да, она так и сказала. Но она может тебе только помогать, дать тебе талант, улучшить твою внешность, а основной труд на тебе. Если ты сама не будешь стремиться стать певицей, тебе никакая богиня не поможет. Пробуй, ходи на прослушивание в разные агентства, и тогда тебе повезет. Станешь трейни, не ленись, иначе все потеряешь. Вон, насколько я помню, Айю, чтобы попасть в певицы, обошла 20 разных лейблов, выступала на всех прослушиваниях и конкурсах, и ведь добилась своего. Поняла. Главное, попытаться осуществить свою мечту, упорно идти к этому. Инби задумалась. Я тоже стану такой, как Айю, как ты, Агдан. Файтинг, файтинг. Главное, не делай плохих дел, и тогда карма у тебя очистится от всех прошлых грехов. Мне тоже Гуанин сказала, что поможет, и помогала. Да, она тебя сделала красавицей с голубыми глазами. Вот все завидовали. Но потом я допустила ошибки, и мои глаза опять стали карими, а карма засорилась от нехороших мыслей, и богиня наказала меня. Ничего, Агдан, все будет хорошо. Инби обняла меня за шею. Мы вернемся туда, откуда нас сюда затащили. Надеюсь на это. Не буду же говорить девчонке, что я останусь здесь, а Юркин никогда не узнает, что приключилось с телом Юнми. Вместо эпилога, все произошло именно так, как и задумал Кучерявый. Мы поехали на бал. В огромном зале, где он должен был состояться, от количества разных аристократов и дворян было не протолкнуться. Тут же были и церковники, иностранные послы и магистр ордена с сопровождающими его лицами. Пришлось знакомиться со многими представителями старинных аристократических родов, выслушивать лживые хвалебные оды в мою честь, и слушать шипение с проклятиями, бросаемые мне в спину непонятно за что меня возненавидевшей частью Бомонда. Потом появился император с женой и принцем. Начались хвалебные оды в честь царствующего семейства, подношение подарков имениннику. Я преподнес принцу деньги, как и большинство аристократов. Те, кто хотел выделиться, принесли разные вещи, покрытые золотом и серебром, инкрустированные драгоценными камнями. Потом выступали музыканты и дворцовые певцы. Затем наступил час поздравления от дворян и аристократов. В этом шоу участвовали молодые дворяне и аристократы. Ничего особенного они не показали. Часть танцевала какие-то местные медленные танцы под тягучую музыку. Некоторые, кто считал, что хорошо поет, пели гимны принцу. Явно было видно, что ему стало скучно. Поэтому он большую часть времени болтал со своими наложницами. Пришел черед и моей группы. Принц оживился, когда услышал необычную для этих мест ритмичную и быструю музыку. Да и зал замер, аристократия с недоумением смотрела на наш танец. Ведь мы отстегнули нижнюю часть своих платьев, оголив коленки, и оставшись в коротких юбочках. Принц, император с женой и большинство мужчин в зале долго хлопали, просили повторить танец и песню еще пару раз. Потом, после пиршества, меня дворецкий отвел на аудиенцию к императрице. «Графиня, ваше выступление очень понравилось моему мужу и сыну. Можете ли вы записать эту музыку и потанца для придворной труппы? Уже все записано, ваше императорское величество. Передаю свитки женщине». Так и предполагал, что у меня попросит ноты и текст, поэтому подготовил все заранее. «Очень хорошо. Принц попросил меня, чтобы вам передали вот этот документ. Императрица дает позолоченную пластинку, на которой указано, что мне целый год можно не платить налоги в казну. Да, вот что делает поп животворящий, и волна халлю. Хи-хи». На следующий день всех повезли на вынос глаза Бога. Народу было уйма, но я, как и другие аристократы и дворяне, занял место в первом ряду. Кучерявый провернул свой план, а я произнес нужную ему фразу, дотронувшись до кристалла. Как туман ушел, кристаллу понесли дальше. Только через 3 месяца пришло известие, что глаз Бога неведомым образом исчез из закрытого ларца, установленного в специальном сейфе главного священника. В столице была паника, гвардия переворачивала все, ища следы похитителей камня, но ничего не нашли. Как до меня дошла информация от прикормленного человека в императорской канцелярии, церковники, чтобы предотвратить брожение в народе в связи с исчезновением святой реликвии, предложили императору сделать из похожего кристалла поддельный глаз. Правда, пришлось ювелирам постараться, потому что не нашли камня подобного размера, и сделали глаз из 2 кристаллов, подогнав их друг к другу так, что даже с близкого расстояния нельзя было увидать подделку. Потом организовали спектакль с якобы обнаружением глаза и казнили какого-то герцога, скорее всего, из-за его претензий на императорский престол. Инби погибла, заслонив меня от стрелы, выпущенной разбойниками, напавшими на рейсовый дилижанс. На нем мы возвращались домой. Банда была подослана одним аристократом, которому не понравилось, что я был принят императрицей. Он мечтал, чтобы его дочь стала фрейлиной жены императора, но у него ничего не вышло. Вот и обозлился на меня, подумав, что мне досталось место фрейлины. Меня тоже ранили, и я 3 суток лежал без сознания. Пришел в себя в кровати, в своем замке. Все вассалы обрадовались, что я ожил. Им не хотелось попадать под руку назначенного императором чиновника. Так предусмотрено местным законодательством на тот случай, если аристократ умрет, не оставим наследников. Понял, что тело, которое клонировал для меня Кучерявый, не зря же был весь спектакль с нападением, намного лучше слушает меня, чем то, которое досталось мне от Агдан. Значит, Юркин уже в монастыре, а Инби у себя дома. Труп моей верной рабыни я приказал торжественно захоронить и построить над могилой погребальную беседку. Тут так принято, если гибнет дорогой тебе человек. Меня обеспокоил вопрос о наследнике, ведь я не собираюсь выходить замуж. Поэтому был послан запрос на станцию. После консультации с разведывательным управлением, мне предложили усилить охрану настоящими космическими десантниками, специально подготовленными для этой цели. Наследника мне сделали. Вышло это так, что мне пришло приглашение от одного аристократа из Пукхана, который приглашал меня погостить у него год в замке. Реально, я все 12 месяцев сидел на станции, а потом меня спустили опять на планету, но уже с младенцем на руках. Потом, когда он подрастет, я его отправлю в соседнюю империю учиться. Реально, через 1/2 века вместо него приедет заменяющий меня наблюдатель. Главное, что в глазах аборигенов у меня появился наследник. Я работаю над усилением своей власти в графстве. Пришлось столкнуться не только с парой баронов и одним графом, но немного пощипать орден. За прошедшие 20 лет, что я тут уже живу, промышленный, сельскохозяйственный и финансовый потенциал моего графства резко вырос. Это привело в ряду нападений на мои территории, а потом к столкновению с орденом, война с которым продлилась 3 года. Гвардия императора на этот раз осталась не у дел, так как недавно умер император, а принц, севший на трон отца, пока решил не лезть в чужую войну. Тем более, что ему нравятся песни и танцы, которые созданная мной группа Агдан демонстрирует на ежегодных балах. Церковь поддержала на этот раз меня, я ведь тут стал инвестором этой организации, даю деньги на строительство храмов и помогаю школам, построенным церковью. Оставшись в одиночестве, орден столкнулся не только с моим, сильно выросшим и лучше вооруженным войском. Нашлись дворяне и аристократы, которые поддержали меня, прислав отряды наемников. Было 2 сражения, в которых явного превосходства не смогли добиться ни рыцари, ни я. Плюс к этому, организованные мной диверсионные группы и контрдиверсионные отряды взрывали мосты, склады, мастерские, стены замков, принадлежащих ордену. Они устраивали засады, портили дороги. Контрразведывательные группы ловили мелкие отряды диверсантов. Орден тоже использовал такие подразделения. 3 года войны обескровили орден, хотя и моему графству пришлось несладко. Потом моим диверсантам удалось убить самого магистра. После этого военные действия сошли на нет, а 2 месяца назад был подписан мирный договор, согласно которому стороны конфликта никаких претензий друг к другу не имеют. Теперь восстанавливаю то, что порушила война. Политический вес графини Юнми резко вырос. У меня под рукой уже 2 полноценных графства, армия, с которой теперь считаются все силы в стране. Мне быть наблюдателем еще 25 лет. Уже подготовлена замена, но пока тот молодой человек отправлен служить в одну из эскадр Звездного флота Империи, в которой я буду жить, когда полностью истечет срок контракта наблюдателя. Я уже давно привык к телу, которым меня одарил Зевс. Даже забываю, что когда-то был мужчиной. Нет, конечно, пока помню свои первоначальные имя и фамилию, но постепенно все это отдаляется настолько далеко, что я начинаю верить в то, что родился под именем Юнми и стал идолом по прозвищу Агдан.